Оно никогда не произвело бы столь потрясающего действия, если бы сразу же вслед за проповедью не последовало чтение текстов оглашения. Сперва молодой священник прочел несколько незнакомых имен, на которые никто не обратил внимания, но вдруг все увидели, как он чуть побледнел и приблизил к глазам листок бумаги, чтобы увериться в том, что не ошибся. Затем он продолжил читать, понизив голос, словно не желая, чтобы его слышали. «Ныне делается первое оглашение освященного христианской церковью Союза между заводовладельцем Густавом Хенриком Шагерстрёмом из поместья «Озерная дача» и благородной девицей Шарлоттой Адрианой Лёвеншольд, имеющей жительство в пасторской усадьбе. Оба принадлежат к сей общине. Да пребудет с ними счастье, и да снизойдет на них благословение Создателя, по воле которого свершился этот союз». Напрасно молодой пастор понизил голос. В мертвой тишине, наступившей в церкви, было слышно каждое слово. Это было мерзко. Шагерстрём и сам понимал, до чего это мерзко. Человек, отринувший все мирские соблазны, чтобы стать смиренным слугою Божиим, читал вслух о том, что женщина, которую он любил, выходит замуж за одного из богатейших людей в стране. Это было мерзко. Человек, который целых 5 лет был женихом Шарлотты, человек, который еще в прошлое воскресенье носил на пальце ее кольцо, читал о том, что она готова вступить в новый брак. Людям было стыдно смотреть друг другу в глаза. Смущенные, они покидали церковь. Шагерстрём чувствовал это сильнее, нежели кто-либо другой. Он сохранял внешнее спокойствие, но про себя думал, что не удивился бы, если бы люди стали плевать ему вслед или закидали бы его каменьями. И этим он хотел помочь Шарлотте. Шагерстрём часто казался себе глупым и нелепым, но ни разу еще чувство это не было в нем столь сильно, как в то воскресенье, когда он шел через широкий проход к дверям церкви. Первую минуту Шагерстрём намеревался написать Шарлотте, объяснить ей все и попросить у нее прощения. Но вскоре он понял, что такое письмо написать будет несказанно трудно. Вместо этого он велел заложить карету и отправился в Эребру. От пастора Форсиуса он узнал имя старой дамы, к которой уехали погостить пасторша и Шарлотта. Утром в понедельник он явился к ней в дом и попросил разрешения поговорить с Шарлоттой. Он тотчас же сообщил Шарлотте о своем необдуманном поступке. Он не пытался оправдываться, а рассказал лишь, как все произошло. Можно сказать, что Шарлотта поникла, точно раненная насмерть. Чтобы не упасть, она опустилась в маленькое низкое креслице и замерла в неподвижности. Она не стала осыпать его упреками. Ее боль была слишком сильна и свежа. До сих пор она могла утешаться мыслью, что когда Карл Артур с помощью полковницы переменит свое мнение о ней и примирится с нею, честь ее будет восстановлена, и недруги ее поймут, что речь шла всего лишь об обычной размолвке между влюбленными. Но теперь, когда в церкви было сделано оглашение о ней и Шагерстрёме, все будут убеждены, что она и впрямь собиралась выйти замуж за богатого заводовладельца. Отныне ей неоткуда ждать помощи, объяснить ничего невозможно, она навеки опозорена и навсегда останется в глазах людей вероломной, корыстолюбивой интриганкой. У нее появилось жуткое чувство, будто ее, точно узницу, ведут неизвестно куда. Она делает все, чего хотела бы избежать, и способствует всему, что хотела бы предотвратить. Это было какое-то наваждение. Объяснить этого нельзя было. С того дня, когда Шагерстрём впервые посватался к ней, она больше не властна была в своих поступках. «Но кто вы такой, господин Шагерстрём?» — внезапно спросила она. «Почему вы постоянно оказываетесь на моем пути? Почему я не могу избавиться от вас?» «Кто я такой? — повторил Шагерстрём.